заставлял царя соглашаться помимо его воли. «Ну ладно», — после долгих уговоров согласилась говорящая кошка. «Я отброшу завесу времени лишь на мгновение, но только ради вас, ваше величество». Делькарда вскоре выйдет замуж за Кулуру Тумма. Кул встал, раздраженно пожав плечами. «Я не собираюсь становиться их сватом. Пусть Ту занимается брачными делами». И все же пророчество кошки запало в голову Кула. Сарамяс же, видя, что разожгла интерес царя, продолжала искусно плести паутину философских рассуждений. Упорство Кула и желание его узнать свою судьбу стало слабеть. Странными были их беседы. Кул сидел, подперев подбородок громадным кулаком, и внимал речам кошки, развалившейся на шелковой подушке и томно вытянувшейся во всю длину. Кошка же рассказывала царю о загадочных и удивительных вещах. Ее глаза странно поблескивали, а уста оставались неподвижными, в то время как раб, ученый Китулос, стоял рядом с кошкой, подобно статуе, недвижимый и безмолвный. Кул высоко ценил мнение Сарамяс и охотно спрашивал ее совета в государственных делах. Кошка же давала эти советы неохотно или вообще не отвечала царю на его вопросы, опускалась в пространные рассуждения. К тому же Кул обнаружил, что советы кошки обычно совпадали с его собственными желаниями. Тогда у него зародилось подозрение, а не читает ли она его мысли. Китула же раздражал царя Валузии своей неподвижностью и безмолвием. Но Сарамяс не желала и слышать о том, чтобы кто-нибудь другой, кроме этого раба, ухаживал за ней. Кулу ужасно хотелось сорвать вуаль, скрывающую лицо этого таинственного человека. И только из уважения к Сарамяс он сдерживался, чтобы не содрать дурацкую тряпку. Однажды Кул пришел в покои Сарамяс, и она уставилась на царя и не сводила с него взгляда. Раб с закрытым лицом стоял словно идол рядом с подушечкой его госпожи. «Ваше Величество, в этот раз я откину для тебя завесу тумана времени», — обратилась к царю Сарамяс. «Отвратительное чудовище только что утащило в глубины запретного озера вашего друга, Брула Копьебоя». Кул вскочил с проклятием, охваченный яростью. Он не на шутку встревожился за Пикта. «Брул? Во имя Валки! Зачем он отправился на запретное озеро?» «Он хотел искупаться и отдохнуть от придворной жизни. Торопитесь, ваше величество. Вы еще можете спасти Брула, даже если его утащили в зачарованную страну, лежащую под озером». Кул метнулся к двери. Он был удивлен, но не слишком сильно. Брул слыл непоседой и с легкостью мог попасть в переплет. Однако царь Валузии встревожился. Он расценивал пиктов как самых надежных союзников и понимал, сколь невосполнима будет утрата для Валузии, если с Брулом что-то случится. Кул собрался уже позвать стражников, но Сарамяс остановила его. «Нет, ваше величество, вам лучше ехать одному. Даже ваш приказ не заставит людей нырять в глубины мрачного озера. Валузийцы считают, что купаться в этом озере все равно, что совершать святотатство для любого, за исключением царя». «Что ж, отправлюсь в одиночку», — грустно вздохнул Кул. «Надо же кому-то спасти Брула от чудовищ. Расскажи об этом Каану и моему советнику Ту». Проворчав что-то неразборчивое в ответ на почтительные расспросы стражников, Кул оседлал своего громадного жеребца и ускакал из города. Он уехал один, приказав, чтобы никто не следовал за ним. То, что предстояло совершить царю, он должен был сделать в одиночку. Ведь Кул не хотел, чтобы кто-нибудь из граждан Валузии увидел, как он вытаскивает Брула или его бездыханное тело из запретного озера. Царь проклинал нахальную опрометчивость Пикта и запрет, нарушение которого могло вызвать мятеж. Сумерки уже наползали с гор Залгар, когда Кул остановил коня на берегу озера, лежавшего посреди огромного глухого леса. С виду озеро казалось совершенно обычным. Его воды мирно накатывали на широкие белые пляжи, а крохотные островки, темнеющие вдали, казались украшениями из изумрудов и нефритов. Слабый мерцающий туман распростер над озером свои крыла, создавая ощущение сверхъестественного, ленивого покоя. Кул долго прислушивался, и ему показалось, что из сапфировых глубин доносится слабая, далекая музыка. Кул раздраженно выругался. «Уж не затевается ли здесь какое-то колдовство?» Потом царь сбросил дорогие одежды и украшения, за исключением пояса и набедренной повязки. Сжимая меч, ступил он в мерцающую голубую воду и уверенно пошел вперед, пока вода не стала доходить ему до пояса. Зная, что дальше дно резко идет вниз, Кул набрал полную грудь воздуха и нырнул. Погружаясь в сапфировые глубины, Кул подумал о том, что он, возможно, совершил ошибку. Ему следовало разузнать у Сарамес, какое место на озере Брул выбрал для купания. Но потом царь подумал, что кошка могла и не ответить ему. А даже если бы она стала уверять, что Кулу суждено потерпеть неудачу, царь все равно попытался бы спасти друга. Так что Сарамес была права, говоря, что человеку лучше не знать своего будущего. А что касается того места, где на Брула напали, то пока Кул добирался до озера, чудовище могло утащить копье боя куда угодно. Поэтому Кул решил, в первую очередь, осмотреть дно озера. Как раз, когда он подумал об этом, мимо него скользнула какая-то тень. Нечто, чуть отличавшееся цветом от нефритового и сапфирового мерцания глубин озера. А через мгновение Кул увидел, что тени приближаются к нему. Глубоко под ногами он начал различать странное свечение, исходящее со дна озера. Теперь тени окружили его со всех сторон. Они сплели вокруг царя причудливую сеть, постоянно меняющуюся, сверкающуюся паутину света, переливающуюся тысячами оттенков. Вода здесь светилась, словно пылающий топаз, и таинственные существа колыхались и искрились в волшебном великолепии подводного мира. Больше всего они напоминали разноцветные тени, туманные и призрачные, и вместе с тем, без сомнения, материальные. Однако Кул вскоре решил, что тени не собираются нападать на него. Тогда он перестал обращать на них внимание и начал разглядывать дно озера. Опускаясь все глубже и глубже, он наконец коснулся дна. Кул мог бы поклясться. Он наступил на что-то живое, так как почувствовал ритмичную вибрацию под ногами. Дно озера излучало свечение, но довольно слабое. Кул видел шагов на 30, а дальше все терялось в сапфировом тумане. Дно озера было плоским. Свечение то постепенно разгоралось, то угасало. Кул посмотрел под ноги и увидел, что дно покрывает какая-то растительность, похожая на мох, светящаяся словно белое пламя. Казалось, на дне озера расселись мириады светляков, одновременно поднимающие и опускающие свои крылышки. Этот мох пружинил у Кула под ногами, как живое существо. Кул начал подниматься к поверхности. Выросший среди прибрежных гор Атлантиды, далекого острова в Атлантическом море. Он великолепно плавал и мог оставаться под водой в два раза дольше обычного ныряльщика. Но это озеро было большим, и Кул решил беречь силы. Он вынырнул, наполнил свою мощную грудь воздухом и снова нырнул. Вновь тени закружились вокруг него, ослепляя царя своим призрачным блеском. На этот раз Кул погружался быстрее и, достигнув дна, поплыл прочь от берега. Светящийся мох сиял, освещая дно, и разноцветные тени кружили вокруг царя. Но постепенно их сменили другие, чудовищные, кошмарные тени, отбрасываемые невидимыми существами. Чуть подальше от берега дно устилали черепа и кости людей, осмелившихся нарушить покой запретного озера. Неожиданно что-то огромное обрушилось на Кула, словно шквал. В первый момент царь подумал, что это огромный осьминог, так как телом чудовище напоминало осьминога. У него были гибкие длинные щупальца. Но когда тварь оказалась рядом, Кул увидел, что у нее есть ноги, как у человека. Жуткое лицо уставилось на царя из чаще изгибающихся, змеящихся щупальцев. Правитель Валузии встал на дно, уперся ногами в светящийся мох. Найдя точку опоры, он почувствовал, что страшные щупальца обвиваются вокруг его тела и хладнокровно обрушил меч на дьявольский лик. Существо отступило и осело. Странная тварь сдохла у ног царя. Кровь расплывалась вокруг алым туманом. Пора было вновь глотнуть воздуха. Кул сильно оттолкнулся от дна и устремился вверх. Выскочив из воды, словно пробка, он бросил мимолетный взгляд на запад. Солнце уже готовилось нырнуть за горизонт. Не успел Кул отдышаться, как увидел огромную тушу, скользящую к нему по поверхности. Это был водяной паук, но размером побольше кабана. Холодные глаза гигантского насекомого сверкали адским пламенем. Кул, держась у поверхности, работая ногами и свободной рукой, занес меч для удара, и когда паук бросился на него, рассек тварь надвое. Туша чудовища исчезла, опустившись на дно. Легкий шум заставил Кула обернуться. Еще один паук, покрупнее первого, был уже почти рядом. Тварь попыталась сковать движение царя, оплести его руки чудовищной паутиной. Но Кул порвал жуткие липкие нити, словно гнилые веревки, и, схватив за лапу нависшую над ним тварь, начал тыкать тварь мечом. Паук быстро вырвался и заскользил прочь, обогрев воду ядовитой кровью. «Волка!» – выругался царь. «Похоже, озеро – настоящий рассадник самых гнусных тварей. Впрочем, убивать их легко. Как же им удалось пленить Брула, который считается после меня вторым воином во всех семи царств?» Но оказалось, что в водах запретного озера водятся чудовища и пострашнее. Кул вновь нырнул, и на этот раз увидел лишь пляску разноцветных теней и кости безвестных мертвецов. Вынырнув, он глубоко вздохнул и опять нырнул, уже в четвертый раз. Теперь он был неподалеку от одного из островков. Плавая под водой, Кул размышлял о том, какие странные тайны скрывают густые изумрудные заросли этих островов. Царь решил пока обойти их стороной. Легенда утверждала, что храмы и святилища, высевшиеся на этих островах, воздвигнуты руками ужасных тварей. Говорили, что иногда обитатели озера по ночам поднимаются из глубин и выходят на берег, чтобы исполнить отвратительные ритуалы. Царь собирался снова нырнуть, когда у него за спиной послышался небольшой шорох. Кул, предупрежденный врожденным чутьем варвара, вовремя обернулся, чтобы увидеть летящее на него огромное тело. Эта тварь отвратительным образом сочетала в себе черты и человека, и зверя. Гигантские пальцы сомкнулись на предплечьях царя и потащили его ко дну. Он отчаянно сопротивлялся, но тварь зажала ту руку, в которой Кул держал меч, мертвой хваткой. Когти чудовища глубоко впились в левое запястье царя. И все же Кулу удалось развернуться так, что теперь он, по крайней мере, мог разглядеть противника. Голова чудовища чем-то напоминала голову огромной акулы, но ее морду венчал длинный жуткий рог, изогнутый словно сабля. У твари оказалось четыре руки, но гигантского размера. Пальцы отвратительного создания заканчивались кривыми когтями. Двумя руками чудовище крепко держало акула, а двумя другими выгибало голову царя назад, видимо, желая сломать ему шею. Однако не так-то легко было справиться с кулом из Атлантиды. Дикая ярость охватила царя. Упираясь обеими ногами в дно, Кул чудовищным усилием вырвал левую руку и попытался перехватить меч, зажатый в правой руке. Но ничего из этого не получилось. Тогда Кул в отчаянии обрушил свой кулак на морду чудовища. Но сапфировая вода ослабила силу удара. Человек акулы опустил голову, видно, собираясь насадить жертву на рог. Но прежде чем он смог нанести удар, Кул ухватил его за рог левой рукой. Мускулы царя напряглись, словно стальные канаты. Состязание в стиле и выдержке продолжалось. Кул не мог быстро двигаться в воде и знал, что единственная надежда на победу – держаться вплотную к чудовищу. Он снова попытался высвободить руку с мечом, и человеку-акуле пришлось вцепиться в нее всеми четырьмя руками. Левой рукой Кул по-прежнему держался за рог, чтобы тварь не прикончила его одним ужасным ударом. В свою очередь, человек-акула так и не осмелился отпустить хоть одну из своих рук от руки, в которой Кул сжимал меч. Они боролись, кружась возле самого дна. И тут Кул понял, что если так будет продолжаться и далее, он обречен. Царь уже начал ощущать стеснение в груди, а блеск в холодных глазах человека-акулы явственно говорил: «Я знаю, мне достаточно лишь удержать тебя под водой еще какое-то время. Каким бы замечательным пловцом ты ни был, ты скоро захлебнешься». Ни один обычный человек не смог бы победить в таком поединке. Но царь Валузии не был обычным человеком. Он был варваром из Атлантиды и обладал стальными мускулами и трезвым рассудком, которые делают человека великим воином. Кроме этого, Кул никогда не ведал страха, и сейчас грудь его разрывалась от ярости. Понимая, что вот-вот проиграет, Кул в какое-то мгновение возненавидел себя за собственную беспомощность, и тогда он решился на отчаянный поступок. Отпустив рог чудовища и одновременно метнувшись в сторону, насколько это возможно, он вцепился левой рукой в одну из рук твари. Человек-акула немедленно нанес удар,

и царь мог дышать. Но иногда зверю приходилось нырять и плыть по подводным лабиринтам. Наконец Кул увидел светящийся волшебный мох, устилавший дно озера. Бегемот вынес царя из подводной пещеры. Он отнес Кула к тому месту, где царь вошел в воду. Жеребец Кула терпеливо стоял там, где царь оставил его. Луна едва начала подниматься над озером. Кул даже воскликнул от удивления. «Клянусь Валкой! Похоже, все путешествие заняло не больше часа. А я-то думал, что с тех пор прошло много часов или даже дней». Он вскочил в седло и поскакал в столицу Валузии, раздумывая о том, что в словах правителя подземного мира о времени и впрямь кроется истина. Кул устал, был сердитым и чувствовал себя одураченным. Воды озера смыли с него кровь, но долгая скачка заставила рану на бедре вновь открыться, и кровь потекла снова. Более того, у царя онемела нога, и это его раздражало. Но больше всего он сердился из-за того, что кошка Сарамес солгала ему. То ли она сама ошиблась, то ли послала царя к озеру с каким-то злым умыслом, чуть не отправив его на тот свет. Но зачем ей было так поступать? Царь ругнулся, вообразив, что скажет ему советник Ту. Конечно, даже говорящая кошка может ошибаться, но отныне Кул решил, что впредь никогда не станет следовать ее советам. Кул промчался по молчаливым улицам древнего города, залитым серебристым лунным светом, и стражи у ворот разинули рты при его появлении, но поступили мудро, воздержавшись от расспросов. Когда Кул появился во дворце, там царило смятение. Ругаясь, Кул пробрался в зал советов, а оттуда в покое кошки Сарамес. Кошка невозмутимо лежала, свернувшись калачиком на подушке, а вокруг, стремясь перекричать друг друга, толпились советники царя. Раба Китуласа нигде не было видно. Кула встретила настоящий взрыв восклицаний и вопросов, но он, ни слова не говоря, направился прямо к подушке Сарамес и уставился на кошку. «Сарамес!» — обратился царь к животному. «Ты солгала мне!» Кошка холодно посмотрела на царя, зевнула и ничего не ответила. Кул пришел в замешательство, и тут Ту схватил за руку своего повелителя. «Ваше Величество! Во имя Валки, где вы были? Откуда эта кровь?» Кул раздраженно отмахнулся. «Оставим это!» — рявкнул он. «Эта кошка отправила меня к черту в зубы! Где Брул?» «Кул!» Царь тут же обернулся и увидел, что Брул только что вошел в комнату. Одежда пикта была в дорожной пыли. Бронзовое лицо пикта оставалось бесстрастным, но в его темных глазах горели радостные огоньки. «Во имя всех дьяволов!» — выругался воин, пытаясь скрыть свои чувства. «Мои всадники прочесали все холмы и леса в поисках тебя. Где тебя носило?» «Бродил по дну запретного озера, разыскивая твою никчемную душу», — угрюмо ответил Кул, хотя он очень обрадовался, увидев, что пикт жив и здоров. «Запретное озеро!» — удивился Брул с непосредственностью дикаря. «Ты что, спятил? Что бы я стал там делать? Вчера я отправился с Канну границы Заравханы, а когда мы вернулись, то первое, что услышали, — это вопли Ту. Советник собирался отправить всю армию на твои поиски. Мои люди поскакали во всех направлениях, кроме дороги, на запретное озеро. Нам и в голову не пришло искать тебя там». «Сарамес, солгала мне», — начал Булакул. Но его слова утонули в шуме возбужденных голосов советников, требовавших, чтобы царь никогда больше не исчезал, бросив Валузию на произвол судьбы. «Тише!» — проревел Кул, воздев руки к потолку. В его глазах загорелся опасный огонек. «Валка и Хаттат! Что я вам, младенец, чтобы меня отчитывали за шалости? Ту! Что здесь произошло?» В тишине, наступившей после вспышки царского гнева, снова заговорил Ту. «Ваше Величество, нас с самого начала водили за нос. Говорящая кошка — сплошной обман. Это мошенничество!» «Что?» «Ваше Величество, разве вы никогда не слышали о людях, которые могут говорить так, что кажется, будто говорит совсем другой человек?» Кул густо покраснел. «Да, во имя Валки! Я настоящий дурак, раз позабыл об этом. Старый колдун из Лемурии обладал этим даром. Но кто же говорил за...» «Китулас!» — воскликнул Ту. «И я оказался таким же дураком, не принимая его в расчет. Пусть он и раб, но он же величайший ученый в Алузии и мудрейший человек во всех семи царствах. К тому же он раб этой злодейки Делькарды, которая, слава богам, уже корчится на дыбе. Кул громко чертыхнулся. «Да», — помрачнев, уверил ту своего господина. «Когда я узнал, что вы ускакали неведомо куда, я заподозрил измену. Тогда я и припомнил, что Китулос обладает способностью чревовещания, а также то, что кошка всегда рассказывала вам лишь о мелочах, но никогда не произносила великих пророчеств, придумывая путанные отговорки. Тогда-то я понял, что Делькарда подсунула вам эту кошку и Китулоса, чтобы одурачить вас и втереться в доверие, а потом обречь вас на смерть. Я послал за Делькардой и приказал пытать ее, и она во всем созналась. У нее были коварные планы. И подумайте только, раб должен был день и ночь сопровождать Сарамес. Как же иначе, раз ему приходилось чревовещать и морочить вам голову?» «А где же Китулос?» — спросил Кул. «Он исчез, когда я явился в покое Сарамес и...» «Эй, Кул!» — донесся до царя чей-то жизнерадостный голос, и в дверях появился мужчина, похожий на бородатого эльфа. Его сопровождала стройная испуганная девушка. «Кану и Делькарда, так значит, палачи еще не выпытали все твои тайны?» «Ваше Величество!» — воскликнула красавица, бросившись к царю и упав на колени перед ним. Она обвела руками могучие ноги Кула. «Ваше Величество, они обвинили меня в ужасных вещах. Может быть, я и виновата в том, что обманула вас, господин мой, но я не желала вам ничего плохого. Я хотела только выйти замуж за Кул-Рутума». Кул поднял девушку на ноги. Он еще сердился, но ему было жаль красавицу. Видно было, что девушка очень испугана и раскаивается. «Кул!» — воскликнул Кану. «Хорошо, что я вернулся именно сейчас. А не тот ты, Сту, перевернул бы все царство с ног на голову». Советник скривился, но ничего не сказал. Он постоянно ревновал к посланнику пиктов, который тоже был ближайшим советником Кула. «Я возвращаюсь, и что же вижу? Во дворце суета, люди бегают, вопят и толкаются, непонятно зачем. Я отправил Брула и его всадников поискать тебя, а сам заглянул в камеру пыток. Куда же мне еще было идти, раз уж ту здесь раскомандовался?» От этих слов советник скривился еще сильнее. «Да, в камеру пыток», — продолжал Кану совершенно невозмутимо. «Там я обнаружил, что куча дураков собирается пытать маленькую Делькарду. Она рыдала и готова была признаться во всех смертных грехах. Только вот палачи ту почему-то ей не верили. А ведь она всего лишь шаловливый ребенок. Вот я и притащил ее сюда. Слушай, Кул, Делькарда говорила правду, утверждая, что Сарамес — ее гостья и что эта кошка невероятно стара. Правда и то, что она кошка древних и что умнее других кошек. Она приходит и уходит, когда ей это угодно. И все же она обычная кошка. У Делькарды были друзья среди придворных. Они-то и сообщили девушке о таких мелочах, как письмо, спрятанное в ножнах клинка, и об излишке в казне. Придворный, принесший весть, был одним из друзей Делькарды. Обнаружив излишек, он вначале сообщил об этом Делькарде, а потом царскому казначею. Ее шпионы были самыми верными твоими сторонниками. Их сообщения не приносили тебе вреда. Они знали, что Делькарда не может замыслить ничего дурного. Девушка же думала, что Китулос, говоря устами Сарамес, завоюет твое доверие мелкими пророчествами, а потом убедит тебя разрешить ей выйти за Кул-Рутума. Она хотела добиться осуществления ее единственного заветного желания». «Тогда выходит, что Китулос оказался предателем», — объявил Ту. В этот миг у дверей покоев раздался шум, и вошли стражники. Они тащили за собой высокого, тощего человека со связанными за спиной руками. Лицо его было скрыто вуалью. «Китулос?» «Да, это он», — подтвердил Кану, немного растерявшись. Китулос носил вуаль, прикрывая лицо, чтобы скрыть движение губ и работу шейных мышц, когда он говорил вместо Сарамес. Кул разглядывал безмолвную фигуру, стоящую перед ним, подобно статуе. Все умолкли, как если бы по комнате пронесся порыв ледяного ветра. В воздухе повисла напряженная тишина. Делькарда глядела на своего бывшего раба, расширившимися от страха глазами. Стражники сбивчиво рассказали, что раб был схвачен при попытке покинуть дворец.